Глава 19. Когда мы доехали до отеля, я был так пьян, потрясен услышанным и охвачен ужасом и гневом, что ни о чем не мог думать. Помню только, что мы пришли в гостиную. Я впереди, прелесть за мной. Тут щелкнул замок, и на пороге появилась мать. «Какие вы гадкие дети мои! Так поздно, а завтра нас ждет Лондон!» «Завтра?» «Наверное, это сказала прелесть. Я с трудом вспомнил, что мы собирались ехать 2 днями позже». «Да, дорогие, причем едем пока только мы втроем. Остальным нет смысла торопиться. Бедному дяде Гансу нужно полежать в постели, он совсем простужен. Но я поеду. Необходимо заказать новый туалет, чтобы не стыдно было предстать перед королевской семьей. Так что быстренько в постельки, милые». «Вещи упакованы, все готово. Отъезжаем в 10:30». Я стоял к матери спиной и слышал ее слова, будто в полусне. «Завтра, Лондон, только втроем. Но почему?» «Разумеется, она хочет держать нас под присмотром. Хочет быть уверена, что мы не улизнем и не поженимся. Интриганка, лгунья, убийца». Я круто повернулся. «Послушай», — вырвалось у меня, вопреки моей воле. «Ты и Моника хотите помешать нам. Выходит, прелесть недостаточно хороша, чтобы стать твоей невесткой. Но, конечно, у нее никогда не было мужа, который занимает видное положение в своей стране. Но, извини, она никогда не выходила замуж за дешевого актеришку, только для того, чтобы получить вид на жительство». «Ники!» — прелесть закрыла мне рот рукой. «Не обращайте внимания на его слова, Анни. Он пьян. Мы встретили одного человека». «Одного человека?» — я взорвался. «Не просто одного человека, а Роже Ренара». «Ники, замолчи, я же сказала. Анни, пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу. Я знаю, вы против нашего брака, и не порицаю вас за это. Вы вправе считать меня обманщицей, но, Анни, я могу переубедить вас, уверена, что могу». Я вдруг почувствовал дурноту и пулей выскочил из гостиной. Мать пыталась меня остановить, но я успел проскочить мимо. Утро не принесло облегчения, я чувствовал себя отвратительно. «Приходится ехать, к черту все». Мы простились с дядей Гансом, Джина и Пэм, которая теперь, когда мои подозрения отпали, стала самым близким человеком, и отправились в аэропорт. В самолете я сидел рядом с матерью и отчаянно пытался избежать разговора, но тщетно. Прелесть сидела в другом ряду, впереди. Мать говорила со мной, как со строптивым ребенком. «Ники, дорогой, я рада, что представился удобный случай поговорить. Да, мне не следовало вызывать Монику. Но пойми, я ужасно ревнивая мать и ничего не могу с собой поделать. С другой стороны, я должна быть уверена, что ты не совершаешь ошибки. Я имею в виду твой возраст, 19 лет. Но если ты действительно хочешь жениться на прелести, я мешать не стану. Только дайте мне слово, дорогие. Не обращайтесь в простое бюро. Дождитесь приема после нашего выступления, а потом мы устроим роскошную церемонию в церкви. Обещай мне, дорогой. Не разбивай мое сердце. Свадьба в церкви — это божественно». Она продолжала говорить, но я не слушал, так как не верил ни одному ее слову. Я знал только, что мы любим друг друга. И это главное. Почему мать так настроена против прелести? На болтовню матери я отвечал односложно «да», «нет», «хорошо», пока, наконец, самолет не приземлился в лондонском аэропорту. Ладно, пусть будет так, как ей хочется. Божественная мать на божественной брачной церемонии в церкви. Будь панькой, Ники, выкинь из головы месье Пико, Норму Дилейни, Сильвию Ломани. Автомобиль подвез нас к огромному особняку в районе Кенсингтона, принадлежавшему, очевидно, одному из поклонников великой Анни Рут. Мать намеревалась поселиться в отеле «Кларидж», шикарнейшей лондонской гостинице, но ее отговорили, и она милостиво согласилась принять новое предложение. И все завертелось как обычно. Телеграммы, цветы, телефонные звонки. Лоуренс, Вивьен, Оливер, Сесиль. Почему они не проявляют столь же внимания к собственным знаменитостям? Между делами мать обсуждала с прелестью подробности церемонии. Прелесть с энтузиазмом восприняла идею венчания в церкви. Мой дух был сокрушен. Все дни мать проводила у Кавенаха. Очевидно, шить абсолютно божественный туалет оказалось не так просто. Тем более, что требовалось два платья для выступления и для торжественного приема. Мать отыскала даже репетитора для прелести, который учил ее хорошему французскому произношению. Большую часть времени я был предоставлен самому себе и бродил по Лондону, который знал довольно плохо. Вскоре весь город украсился афишами о выступлении Анни Рут и ее семейства. Как-то утром, когда я стоял в центре Трафальгарской площади в окружении бесчисленных машин и автобусов, мне пришла в голову мысль послать Монике весть о себе. Позже я купил открытку с видом Национальной галереи и отправил в Париж. Однажды я вернулся домой довольно рано и застал в гостиной Ронни. Он только что прилетел в Лондон. Очередная причуда. Он больше не в силах жить вдали от матери. Ему никто, кроме нее, не нужен. Роль Нинон принадлежит только ей. Он, Ронни, все еще ждет и надеется. Как я считаю, Анни больше не любит его. И дальше все в таком же духе. Стоны, всхлипывания. Так продолжалось около часа. Жалобы Ронни прервал Джина, который привез багаж и новости из Канн. Дядя Ганс все еще простужен и не встает с постели. Он очень огорчен, что не сможет присутствовать на дне рождения матери. Пэм хоть и прилетела в Англию, но задерживается из-за Трая, подвергшегося карантину. Вызволить его оказалось бессильной даже великая Анни Рут. Вернулась с репетиции прелесть. Наконец появилась радостно возбужденная мать, довольная, что платье для приема непременно будет готово к утру. Обед прошел с участием местных знаменитостей. Прелесть была в восторге. Позже, лежа в постели, я долго размышлял о превратностях судьбы человека, жена которого жаждет славы, удовольствий и поклонения. Того и гляди, выйдет вторая мать. «Но нет», — сказал я себе, — «пожалуй, этому надо положить конец». Наутро я встал очень рано. Мне не спалось, и залеживаться в постели не хотелось. Я отправился в гостиную. Там был Джина. Он раскладывал подарки ко дню рождения матери. Только тут я вспомнил, что ничего ей не купил. В первый момент хотелось послать все к черту. Было не до праздников. «Послушай, малыш, где же твой подарок?» — удивился Джина. «У меня его нет». «Как так?» «Нарочно встал пораньше, чтобы купить», — пробормотал я. «Времени достаточно. Все равно до вечера она их не увидит, а вечером будет прием». «Какая муха тебя укусила?» Джина не сводил с меня глаз. «Ты часом не болен?» «Нет». «Тогда отправляйся за подарком». Я оделся и вышел из отеля вместе с прелестью, которая как раз собралась на занятия. Едва мы ступили на тротуар, как напротив нас из такси вышли три женщины с огромными пакетами в руках. Я вспомнил, что видел их у портного. Значит, платье готово. Я мрачно провел их взглядом. Чем я-то могу порадовать мать? Что вообще можно купить для нее? «Устройство, которое вместо нее будет сбрасывать людей с лестниц?» Прелесть собралась ехать на метро, и я решил ее проводить. Она без умолку болтала, обсуждая предстоящий прием. Мне вдруг стало скучно. «Разве не удивительно, дорогой?» Слово «дорогой» она употребляла не реже, чем «мать». «Иногда мне просто не верится. Канны, Лондон. Кстати, дорогой, я не сказала тебе. Вчера вечером Анни обещала сводить меня к Кавенаху, чтобы заказать свадебное платье». Я промолчал. Мы дошли до метро и начали спускаться. Мне предстояло выйти на Бонд-стрит, где, по словам прелести, было множество магазинов. Толпа сжала нас и внесла на эскалатор. «Я так и не сказала тебе, дорогой». «О чем именно?» «О том, что случилось ночью в Каннах, когда ты лег спать. Ты спьяну ляпнул про Роже Ренара. Аня не дура и догадалась, что мы с ним встретились. Николас, она клялась, что с месье Пико произошел несчастный случай, и вообще это все были несчастные случаи. Мы должны ей верить, помнить, как она добра к нам». Перед ней трудно было устоять. Слушая прелесть, я вдруг понял, впрочем, понимал это и раньше, но не смел признаться даже себе самому. Я не люблю эту девушку. Более того, она вовсе не нравится мне. Где были мои глаза? Как я мог говорить о свадьбе, о венчании в церкви? Мы стояли у самого края платформы, сжатые со всех сторон людьми. Из туннеля уже доносился шум приближающегося поезда. Мне стало страшно. Какая свадьба? Причем здесь прелесть, церковь, подвенечное платье? Я больше не мог этого вынести. Приближался, громыхая, поезд. Из туннеля уже был виден красный луч поезда. Я резко повернулся и пошел прочь. «Ники!» Я услышал испуг в ее голосе, но не остановился. Расталкивая толпу, добрел до скамьи и сел. И тут же раздался истошный крик. Я вскочил на ноги. «Что случилось?» Толпа вынесла меня к краю платформы. Взглянув вниз, я увидел прелесть. Поезд, наезжающий на нее, перекошенные лица машинистов. Закричала женщина. Ее крик подхватили другие. Как сквозь ватную завесу до меня доносились невнятные голоса. «Девушка!» Бросилась с платформы прямо под поезд. «В такой толчее!» «Всемогущий Боже, что же это такое?» «Нет, нет, Хильда, не смотри!» А я не мог побороть искушение и посмотрел. Внизу на рельсах лежала прелесть, зажав в руке красную записную книжку.